Глава 349. Убийство ядовитым временем. Сотни вольных практиков, находящихся в воздухе, не покинули поле боя, и им очень хотелось понаблюдать за предстоящим сражением. Все уже давно поняли, что туман не был делом рук Дворца Черных Земель. Многие из них жили здесь многие годы, поэтому, тщательно все обсудив, они пришли к выводу, что туман с большой вероятностью наслала недавно основанная Церковь Золотого Света. Они напряженно наблюдали, как туман, постепенно увеличивая скорость, все быстрее приближался к фортификации города Дунло. 15 километров, 10, 5, 2,5 километра. Пока с оглушительным грохотом туман не обрушился на город Дунло. Сила взрыва была такова, что земля закачалась и даже небо посерело. Защищающие город Дунло листья ярко засияли. Из глубин клубящегося тумана доносился мерный глухой рокот. А потом зрители увидели, как туман пополз по листьям, пока не окутал город Дунло целиком. Теперь на месте исчезнувшего города Дунло клубилось огромное облако тумана, но самые внимательные сразу заметили, что защитная магическая формация города Дунло, даже скрытая под слоем тумана, не разбилась и, похоже, не собиралась поддаваться в ближайшее время. Битва между магическими формациями отличалась от схваток обычных практиков. Грохот не замолкал ни на минуту. Для сотен наблюдающих за всем с воздуха практиков стало полной неожиданностью появление в тумане тысяч гигантских фантомов. 30-метровые гиганты бегали с огромной скоростью, при этом от каждого из них валил черный дым. Пока они бежали, туман уплотнялся, а глухой рокот усиливался. В этот момент над самым верхним слоем тумана медленно поднялась фигура человека в зеленом халате и длинными черными волосами. Его окружала легко узнаваемая золотая аура. «Патриарх Золотой Свет!» «Выходит, мы оказались правы, и это действительно дело рук Патриарха Золотой Свет!» «У него совсем крыша поехала?» «Со стадии создания ядра он посмел напасть на клан Дунло!» «Даже с учетом его довольно сильной магической формации и отсутствием у клана Дунло Патриарха стадии отсечения души, у них есть целых 3 старейшины на стадии зарождения души!» «С ними им хватило мощи, чтобы в свое время полностью починить себе этот регион!» «С тех пор никто больше не рискует связываться с кланом Дунло!» Тем временем скрытая под плотной пеленой защитная формация города Дунло не поддалась ни на йоту. Под защитой бесчисленного множества листьев в городе находилось около сотни вольных практиков, которые еще до конфликта приняли сторону клана Дунло. Их тревога практически сразу рассеялась, когда они увидели эффективность защиты клана Дунло. Теперь они не сомневались, что сделали верный выбор. На втором городском ярусе практики клана Дунло с облегчением вздохнули. В глазах обоих старейшин стадии зарождения души горел холодный огонек. Оба старика, не сговариваясь, презрительно хмыкнули. Магическая формация сделала город неприступным для причудливого тумана. Даже глава клана почувствовал некоторое облегчение. Один из старейшин стадии зарождения души вытащил нефритовую табличку. «Мне интересно, насколько сильна магическая формация этого сопляка!» С этими словами он переломил нефритовую табличку. Выпущенная на волю зеленая аура превратилась в яркий луч света, который устремился к защищающим город листьям. В мгновение ока лиственная магическая формация загудела, и из нее вылетел целый рой в несколько сотен ядовитых ос. Смертоносные осы полетели за пределы защитной формации, но в этот момент им навстречу из тумана вылетело 70 членов клана Дунло под контролем праведного дара Мэнхао. Глаза этих людей горели странным светом. «Проклятье!» – выругался старейшина стадии зарождения души. Разумеется, он наблюдал за всем снаружи через глаза ядовитых ос. Он молниеносно выполнил магический пас, заставив ядовитых ос вместо атаки практиков его клана начать искать членов церкви Золотого Света. В тумане пронзительно закликотал попугай, бегущие фантомы тотчас изменили направление. Туман превратился в вихрь, внутри которого то и дело вспыхивали яркие всполохи молний. Перья попугая встали дыбом, а в его глазах вспыхнул возбужденный блеск. Для того, чтобы прорвать оборону города, он поднял мощь магической формации до максимума. «Лорд Пятый поклялся затрахать этот город!» – завизжал он, управляя формацией, словно заговоренный. «Сидите смирно и не рыпайтесь! Лорд Пятый идет!» Фантомы бегали из стороны в сторону, обрушивая на город удары такой силы, что даже листья задрожали. Мэнхао парил в воздухе и наблюдал через туман за городом Дунло. Он выполнил магический пас и указал пальцем вниз. «Праведный дар!» произнес он холодно. Вокруг Мэнхао появились призрачные образы всего и вся. В это же время пряди Ци со всех сторон начали стекаться к нему. Он жестом указал куда-то в туман, и демонический Ци сгустился и рванул в указанную сторону. Он прошел сквозь туман и ударил в магическую формацию города Дунло. Погремел оглушительный взрыв. Мэнхао тем временем продолжил выполнять магические пассы свободной рукой. Все больше и больше демонического Ци проходило сквозь туман и билось в магическую формацию. От этой сцены многие наблюдающие за сражением практики затряслись от страха. Они внезапно осознали, что очень сильно недооценили патриарха Золотой Свет. Внезапно в гуще тумана кто-то холодно хмыкнул, а потом, преисполненный презрения и гордости, сказал: «Жалкая церковь Золотого Света! Соплевый мальчишка стадии создания ядра! Тебе хватило наглости захватить членов моего клана Дунло этой странной туманной формацией?» Голос звучал настолько громко, что его эхо было слышно далеко за пределами тумана. «Тебе неведома высота небес и глубина земли, щенок!» Следом прозвучал еще один голос, явно принадлежащий старику. Внезапно защитная формация города Дунло ослепительно вспыхнула зеленым светом, в котором легко угадывались образы листьев. Сияние заставило туман задрожать, бегущие внутри фигуры внезапно замедлились, словно от чего-то ослабев. Попугай закликотал, и туман вновь яростно заклубился. В ответ защитная магическая формация города Дунло начала атаковать с удвоенной силой. «Магическая формация города Дунло многие годы была лучшей. Еще никому не удавалось ее пробить. Даже Дворцу Черных Земель придется дорого заплатить, чтобы пробиться через нее. Не говоря уже о твоей жалкой церквушке Золотого Света! Твоя формация выглядит впечатляюще, но сколько она продержится? Как только она падет, я лично сорву с тебя живьем кожу и повешу ее в своей опочивальне!» Старческие голоса, эхом прокатывающиеся по округе, прекрасно слышали сотни наблюдающих за ходом противостояния практиков. Глаза Мэнхао напоминали две сверкающие льдинки. Он решился атаковать город Дунло магической формацией, а потом использовать захваченных членов клана, поскольку полагал, что с учетом хаоса в Черных Землях, клан Дунло не станет сражаться во всю мощь. Эта акция была своего рода предупреждением не связываться с ним. Они являлись двумя равными, никак не связанными между собой группировками, и хоть уже пролилась кровь, их трения не обязаны были заканчиваться резнёй. Но высокомерие клана Дунлоя не думало ослабевать, более того, оно, кажется, только усилилось. Уголки губ Мэнхао изогнулись в холодной улыбке. «Ну что ж, Мэнхао все понял», — подумал он. Он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил черную целебную пилюлю. Пилюля источала таинственное свечение, любой, кто смотрел на нее, чувствовал, будто его разум затягивало внутрь. Это была одна из числа сильных ядовитых пилюль, переплавленных лично Мэнхао. Взмахом руки он превратил ее в порошок, который затем отправил в туманный вихрь. В следующую секунду он устремился к лиственной защите города Дунло. При соприкосновении с порошком листья с пронзительным визгом начали сжиматься, и на них появились первые признаки разложения. Тем временем Мэнхао достал еще одну целебную пилюлю. Раздавив ее, он бросил вниз получившийся порошок, отчего внизу вспыхнуло море пламени. Диковинное пламя прошло сквозь туман и обрушилось на город Дунло. Следом Мэнхао достал третью пилюлю, а потом четвертую и пятую. В его руках все они превращались в порошок, который, смешавшись с двумя другими ядами в море пламени, превратился в пятицветный сверхтоксичный яд. Сверхтоксичный яд был разработан самим Мэнхао благодаря его глубоким познаниям в дао-алхимии. Ядовитые пилюли его изготовления могли не бояться практики стадии зарождения души, но любой с более слабой культивацией при контакте с ядом мгновенно получал отравление, после чего никто, кроме Мэнхао, не мог развеять этот яд. Теперь это был не просто туман, а ядовитый туман. С громким шипением туман закипел. В мгновение ока все голоса в городе Дунло стихли. Люди со смесью различных эмоций смотрели на щит из листьев. Практики клана Дунло выглядели крайне подавленно. Даже двое старейшин стадии зарождения души не смогли сдержать удивление. «Этот парень эксперт по ядам! Проклятье! Почему никто об этом не доложил? Как так вышло, что мы упустили такую важную деталь? Ядовитые практики обычно в прямом столкновении довольно слабы, но в массовых сражениях их навыки могут решить исход всего боя!» Члены клана Дунло не могли поверить своим глазам, но всем этим людям ничего не оставалось делать, кроме как с ужасом в глазах взирать на Манхао. «Яд, это только начало», – произнес Манхао. Взмахом руки он вызвал лотосовую формацию мечей. Она нырнула в туман и начала быстро вращаться, посылая во все стороны волны силы и времени внутри. Волны подхватили с собой туман и понесли вперед, напитывая при этом его силой времени. Комбинация из 10 мечей равнялась более 10-60-летним циклам времени. Одним ядом можно было нанести немыслимые повреждения, но вместе с силой времени эта атака стала чем-то вроде ужасающего крещения пламенем. Расходящиеся волны вдобавок усиливала немыслимо мощная магическая формация тумана. Яд, сила времени, сковывающая мощь магической формации – все это дало магической формации гигантский скачок в силе. Ближайшие к месту сражения зрители заметили, как трава вокруг начала темнеть и увидать, земля стремительно высыхала и старела, даже воздух стал каким-то затхлым. Прежде чем эти люди успели отлететь назад, в них ударила волна. Они в панике как можно быстрее рванули прочь, но было уже слишком поздно. Все попавшие под удары люди превратились в древних стариков. От одного даже начала исходить едва уловимая аура смерти. Непострадавшие зрители пораженно хлопали глазами. Это оцепенение продлилось недолго. Как только они пришли в себя, то сразу же бросились бежать, боясь попасть под действие этих ужасающих волн. «Что это за магия? Время! Это сила времени! Божественная способность, с помощью которой можно в мгновение ока заставить человека в расцвете сил превратиться в седого старика! Патриарх Золотой Свет настолько силен? Теперь понятно, почему он не побоялся атаковать клан Дунло!»